Глава 4. Мы вместе спускаемся по лестнице, не понимая, что ему от меня нужно. Выхожу из подъезда и дышу полной грудью. Ратмир встает рядом со мной, сложив руки на груди. «Давай договоримся», — обращается, глядя перед собой. «Ты сейчас погуляешь и возвращаешься к бабушкам в хорошем настроении. Улыбаешься мне при них и показываешь, как я тебе нравлюсь». Во мне начинает колокотать злоба. «Да кто ты такой? Из чего я должна что-то изображать для тебя? Ты меня унизил ни за что! Отойди от меня вообще, я не хочу с тобой ничего общего!» Ратмир не отвечает, чешет щетину, что-то обдумывая. «Ты разбила мой телефон, когда я ждал важный звонок. За это попала под горячую руку». Сжимая кулаки. «Чтоб ты знал, я ни с кем ни за какие шмотки не сплю. Уж извините, что по мне сразу видно, что сама я на такие вещи не зарабатываю. Я бы вообще не стала покупать такое дорогое платье, если бы не бабушка с этим ее знакомством». «Я знаю». Смотрит перед собой. «Знаешь, откуда?» «Успел поговорить с бабушками, очевидно. Знаю, что ты парикмахер, и тебе негде принимать клиентов. Знаю, что ты живешь по съемным квартирам, постоянно переезжая. Из чего делаю вывод, что с бабушкой у тебя не лучшие отношения. Иначе она давно бы купила тебе квартиру». «Отлично, все-то он знает, умный какой. Что тебе нужно?» «Мне нужна жена». При этих словах он первый раз поворачивается в мою сторону. Наши взгляды встречаются. «Нет», — протягиваю я и мотаю головой. «Нет-нет-нет, с тобой ничего общего иметь не хочу». «А ты самоуверенная, раз решила, что я хочу жениться именно на тебе». Он усмехается. «Мне это нравится». Первый раз вижу, что он улыбнулся. Хотя это скорее ухмылка. Ровная, белоснежная, как у голливудской звезды. «Зачем тебе жена? И почему ты говоришь об этом мне?» «Я расскажу, если мы договоримся». «Договоримся?» «Недоумеваю». «То есть все-таки хочешь предложить что-то мне?» Ратмир хмурится, глядя на меня сверху вниз. «Какой же он огромный!» Не перестаю думать об этом, когда поднимаю голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Мы поженимся». Я открываю и закрываю рот. «Он что, мне предложение сейчас делает?» «На год. Твоя бабушка говорила, что обещала тебе собственный салон красоты на свадьбу. Ты наконец-то сможешь работать на одном месте и будешь развивать собственный бизнес, так что тебе это даже выгодно». «Я не продаюсь!» С возмущением смотрю на него. «Если она готова сделать такой подарок, ты будешь дурой, отказавшись». «Ну, спасибо, а почему именно год?» Спрашиваю из любопытства. «Потому что мне нужен год». «Для чего?» «Ты согласна?» «Нет, я не выйду за тебя замуж, я же сказала!» Шиплю на него. «Давай ты отбросишь свои капризы, и мы сделаем то, что выгодно нам обоим». На лице миллиардера растягивается белоснежная улыбка. «Я понимаю, что эта сделка смогла бы решить все мои проблемы. Вопрос времени, как скоро бабушка меня выгонит, а я растеряю остатки клиентов. Я не хочу этого. Не хочу потерять свой бизнес. Хоть он и маленький, но сколько труда я вложила в свое обучение и развитие. Сколько сил потратила, чтобы наработать клиентов. Я не могу это потерять. Но выйти замуж за Ратмира даже фиктивно, эта мысль ужасает меня. Он же бесцеремонный гад. Где гарантия, что я вообще буду в безопасности рядом с ним? Нет». Складываю руки на груди, закрываясь от него. Ратмир усмехается. «Выбор у тебя невелик, птичка. Или замуж за меня, или забудь про свой бизнес и привет бездомным». Я закрываю глаза, он ведь прав. Выбор у меня так себе. «Каждый из нас получит то, что ему нужно. Поженимся, переедешь ко мне. У меня большой дом. Выделю тебе целое крыло на втором этаже. Будешь жить, как в собственной квартире. Будешь заниматься своим бизнесом, а я своим. Придется пару раз поиграть в семью на людях, а в остальном ты мне не нужна. Ты согласна?» Повторяет вопрос, я молчу. «Вернемся и изобразим, что мы друг другу понравились. Я подготовлю свадьбу и помогу с переездом. Тебе ничего не нужно делать. И...» Он делает паузу. «Я тебя не трону, если вдруг об этом думаешь. Мне есть с кем заняться сексом». Я его совсем не знаю, а то, что успела узнать, ужасно. Но я не хочу потерять все. Может, это мой шанс на лучшую жизнь? Вдруг, если я сейчас откажусь, я потом всю жизнь буду жалеть, что упустила свой бизнес и шанс на светлое будущее. Хорошо. Он улыбается. На этот раз это не ухмылка. Именно улыбка. Дай руку. Зачем? Ратмир недовольно вздыхает и выставляет передо мной ладонь. Она ухоженная, но на ней множество мелких шрамов. Я вкладываю свою руку в его и понимаю, что мои пальцы ужасно холодные, а его рука горячая. Свободной рукой он достает из кармана пиджака черную бархатную коробочку, открывает ее, одним пальцем откинув крышечку, а внутри кольцо с большим круглым камнем, который переливается, как кристалл на солнце. «Подержи». Он протягивает коробочку мне. Я машинально беру ее. Ратмир достает из нее кольцо и надевает мне на безымянный палец правой руки. Кольцо садится, как влитое. «Боже, какое оно красивое!» Вырывается у меня невольно. Камень так и пестрит на солнце, показывая себя во всей красе. Неужели я правда выйду за этого хама замуж? Я смотрю на Ратмира, и сердце сжимается от обиды. Я не могу забыть слова, что он сказал мне сегодня. Их ничем не стереть из памяти. Они врезались в подкорку, как печать навсегда. «Это кольцо будет подтверждением нашей сделки», — говорит Ратмир, забрав у меня из рук коробочку. «А ты подготовился?» Стараясь отшутиться, чтобы хоть как-то абстрагироваться из ситуации. «Я верю в удачу». «И часто тебе везет?» «Да», — отвечает уверенно. «А мне иногда кажется, что меня прокляли». «Каждому свое, Ева. Вернемся?» Я киваю. Мы вместе поднимаемся в квартиру к бабушкам. Теперь я даже не представляю, что меня ждет.